Склоняясь над спящей Сюте, Вернорин испытывал необыкновенно сильное желание, чтобы и его тармансианская возлюбленная побывала во всех прекрасных местах родной ему планеты. Молодые женщины бывают внутренне больше кочевниками, чем мужчины, больше стремятся к смене впечатлений, поэтому теснота инферно для них тяжелее. Он мечтал о том, чтобы на земле бесчисленные ранения, нанесенные этой нежной душе, излечились бы без следа, и знал, что этому никогда не сбыться. Сюте почувствовала его взгляд и, еще не очнувшись от сна и счастливой усталости, долго лежала с закрытыми глазами. Наконец она спросила: «Ты не спишь, любимый? Отдохни здесь, рядом со мной». Голос ее со сна был детски тонок. «Мне снился сон, светлый, как никогда, будто ты уехал от меня, о, ненадолго, в маленький какой-то городок. Я отправилась на свидание с тобой, это был наш и не наш город. Люди, встречавшиеся мне, светились добротой, готовые помочь мне искать тебя. Звали отдохнуть, провожали там, где я могла заплутаться». И я шла по улице, какое странное название, по улице любви, по тропинке через свежую и мягкую траву к большой полноводной реке, и там был ты. Сюте нашла руку Вернорина и, снова засыпая, положила ее на щеку. Вернорин не шевелился. Странный ком стоял у него в горле. Если сон, навеянный его мыслями, был для Сюте невозможной мечтой, то как еще мало любви растворено в океане повседневной жизни Торманса, в котором проживет свою коротенькую жизнь это чистое существо, будто перенесенное сюда с земли. Мысль, давно мучившая его, сделалась невыносимой. Он медленно взял руку тармансианки и стал целовать коротко остриженные ноготки с белыми точками, как и сплетение синих жилок на теле, и легко красневшие белки глаз — это были следы незамеченного в детстве нездоровья, плохого питания, трудной жизни матери. Сюте, не просыпаясь, улыбнулась, крепко смежив ресницы. Удивительно, как на бедной почве здесь вырастают такие цветы. Разрушена семья, создавшая человека из дикого зверя, воспитавшая в нем все лучшее, неустанно оборонявшая его от суровости природы. И без семьи, без материнского воспитания возникают такие люди, как Сюте. Это ли не доказательство правоты Родис, ее веры в первичную хорошую основу человека? На земле тоже нет семьи в старинном ее понимании, но мы не уничтожили ее, а просто расширили до целого общества. Вернорин бесшумно встал, оглядел завешенную коврами и портьерами комнату, прислушался к топоту и стукам, которые неслись со всех сторон просыпавшегося дома. На улице затявкала визгливая собачонка, прогрохотала транспортная повозка. Печаль все сильнее завладевала Вернорином. Ощущение тупика, из которого он, бывалый, высоко тренированный психический путешественник, не видел выхода. Его привязанность к маленькой Сюте превратилась неожиданно и могуче в любовь, обогащенную нежной жалостью такой силы, какую он и не подозревал в себе. Жалость для воспитанного в счастье отдачи землянина неизбежно вызывала стремление к безграничному самопожертвованию. «Нет, надо советоваться с Родис. Где Родис?» Афай Родис провела эту ночь в обсуждении проблем Кжи. Кзер Буям пришел в святилище трех шагов еще раз с несколькими товарищами. Кжи начали первый визит со спора и хвастовства своими преимуществами перед джи и, прежде всего, гораздо большей свободой во всех своих поступках. Файродис сразила их, сказав, что это мнимая свобода, им позволяют лишь то, что не вредит престижу экономики государства и не опасно для змееносцев, огражденных от народной жизни стенами своих привилегий. Подумайте над вашим понятием свободы, и вы поймете, что она состоит в правах на низкие поступки. Ваш протест против угнетения бьет по невинным людям, далеким от какого-либо участия в этом деле. Владыки постоянно твердят вам о необходимости защищать народ. От кого? Задавались ли вы таким вопросом? Где они, эти мнимые враги? Призраки, с помощью которых заставляют вас жертвовать всем, и самое худое, подчиняют себе вашу психику, направляя мысли и чувства по ложному пути. Кзербуям долго молчал, затем принялся рассказывать Родис о беспримерном угнетении кжи. Все это, сказал он, вычеркнуто из истории и сохранилось лишь в изустном пересказе. Родис узнала о массовых отравлениях, убавлявших население по воле владык, когда истощенным производительным силам планеты не требовалось прежнее множество рабочих, и наоборот, о принудительном искусственном осеменении женщин в эпохе, когда они отказывались рожать детей на скорую смерть, а бесстрашные подвижники-врачи и биологи распространяли среди них нужные средства. О трагедии самых прекрасных и здоровых девушек, отобранных как скот и содержавшихся в специальных лагерях, фабриках для производства детей. Попытка полной замены людей автоматическими машинами окончилась крахом. Начиналась обратная волна, снова с массовым и тяжелым ручным трудом, так как с капиталистической позиции люди оказались гораздо дешевле любой сложной машины. Эти метания из стороны в сторону назывались «мудрой политикой владык», изображались учеными как цепь непрерывных успехов в создании счастливой жизни. Родис, как историк, знала закон Рамголя для капиталистической формации обществ. Чем беднее страна или планета, тем больше разрыв в привилегиях и разобщение отдельных слоев общества между собою. Достаток делает людей щедрее и ласковее, но когда будущее не обещает ничего, кроме низкого уровня жизни, приходит всеобщее озлобление. Ученые владыкам помогали во всем, изобретая страшное оружие, яды, фальсификаторы пищи и развлечений, путая народ хитрыми словами, искажая правду. Отсюда укрепившаяся в народе ненависть и недоверие к ученым, стремление оскорбить, избить, а то и просто убить джи, как прислужников угнетателей. Гжи не понимают их языка. Одинаковые слова у них означают совершенно не то, что у джи. «В отношении языка виноваты вы сами», — сказала Родис. «У нас на Земле было время, когда при множестве разных языков и разных уровнях культуры одинаковые слова обладали совершенно различным значением. Даже внутри одного языка в разных классах общества. И все же эту великую трудность удалось преодолеть после объединения земного человечества в одну семью. Бойтесь другого. Чем ниже уровень культуры, тем сильнее сказывается прагматическая узость каждого словесного понятия, дробящегося на мелкие оттенки вместо всеобщего понимания. Например, у вас слово «любовь» может означать и светлое, и гнуснейшее дело. Бейтесь за ясность и чистоту слов, и вы всегда сговоритесь с джи. Сговоримся? О чем? Их правда не наша. так ли? Правда жизни отыскивается тысячелетним опытом народа, но быстрые изменения жизни при технически развитой цивилизации запутывают дороги к правде, делая ее зыбкой, как на слишком чувствительных весах, которым не дают уравновеситься. Найти правду, общую для большинства, с помощью точных наук не удавалось, потому что не были установлены критерии для ее определения. Эти критерии, иначе мера, оказались в какие-то периоды развития общества важнее самой правды. У нас на Земле это знали уже несколько тысячелетий назад, в древней Элладе, Индии, Китае. Родис на миг задумалась и продолжала. Порывы к прозрению встречались издавна в пророчествах безумцев, интуитивно понимавших всю величайшую важность меры. В «Апокалипсисе» или «Откровении Иоанна», одного из основателей христианской религии, есть слова. «Я взглянул и увидел коня вороного и на нем всадника с мерою в руке». Эта мечта о мере для создания подлинной правды человечества осуществилась после изобретения электронных счетных машин. Пришла возможность оценки горя и радости для гармонии чувства и долга. У нас есть огромная организация, занимающаяся этим. Академия горя и радости. У вас... Джи должны вместе с вами установить меру и найти правду, за которую надо биться совместно, ничего более не боясь. Правда и есть истина, ложь порождается страхом. Но не настаивайте слишком на точности истин, помните об их субъективности. Человек хочет всегда сделать объективной ее царицу всех форм, но она каждому показывается в ином одеянии. Воспитание в правде не может быть облечено абстрактными формулировками. Прежде всего, это действительный подвиг на всех ступенях жизни. Когда вы откажетесь от злословия, от общения с предателями правды, насытите свой ум добрыми и чистыми мыслями, вы приобретете личную непобедимость в борьбе со злом. Так медленным убеждением, неотразимо и беспристрастно, Фай Родис протягивала нить за нитью от гжи к джи. Остальное довершали личные контакты. Впервые Гжи и Джи встречались как равные в подземельях старого храма времени.